Марина Ясинская. Заговоренный. Школьные парты, накрытые клеенкой, были сдвинуты в один длинный ряд. Справа друг за дружкой, словно железнодорожные шпалы, лежали на столах раздетые до нижнего белья раненые. Слева стояло двое в белых халатах. Очередь к хирургу, отдающему отрывистые резкие команды, медленно, но верно продвигалась. Забитые фанерой окна пропускали редкие лучи сквозь уцелевшие кое-где стекла, освещали черную доску с меловыми разводами и выгоревшие портреты классиков в рамках на стене. Борис глядел на них, словно на старых знакомых. Вот, сложив руки на груди, задумчиво смотрит куда-то мимо него кудрявый Александр Сергеевич. Вот гордо красуется в нарядном гусарском мундире Михаил Юрьевич, а вот Николай Васильевич чуть заметно улыбается из-под маленьких усиков. Звонко шлепали по цинковому тазику извлеченные из тела осколки и пули. Громко шумел примус, непрестанно кипятивший воду. Пахло кровью, спиртом и болью. Левая рука и плечо отнялись, холод растекался по груди. Голова стала шальной и легкой. Казалось, стоит лишь шевельнуться, и тут же взлетишь. И Борис взлетел. Осторожно приподнялся над партой и переместился влево, поймав, наконец, взгляд задумчивого Пушкина. Медленно опустился обратно на мокрую клеенку, и поэт уплыл, исчез за чьим-то напряженным, с красными веками и небритой щетиной лицом. Воспаленные от недосыпа глаза смотрели сквозь Бориса. «Батюшки святы!» — раздался позади взволнованный женский голос. «Родненький ты наш! Голубчик очнулся!» Лицо отвернулось, показывая седой затылок и белые лямки завязок. Взволнованный женский голос что-то часто и жалобно зашептал. Сухо, глухо и редко стал отзываться невесть, откуда появившийся мужской. Холод расползался в груди. Голоса глохли и удалялись. Исчезали со стен классики в рамках, сменяясь зимним лесом. Запахло горящим углем, застучали колеса поезда. И холодный снег, падая на впалые Васькины щеки, почему-то больше не таял. «Эй ты, помирать, что ли, вздумал? Попробуй только!» Донесся до Бориса сквозь марево глухой мужской голос, бесцеремонно возвращая его обратно на школьную парту. «Вот ведь!» «Чужую кровь уберег, а свою...» Уже тише забормотал тот же голос. «Ну ничего, ничего. Подлатаем, на ноги поставим. Мы это умеем». Ледяной холод в груди вдруг пронзило чем-то обжигающе горячим. Голова закружилась, и Борис унесся прочь. В тишину белых смоленских лесов, в холод медленно ползущего по заснеженным рельсам поезда. Комбриг, мужик суровый и прямой, так и сказал. «Честно вам признаюсь, бойцы, я не знаю, наша ли это уже территория или еще немецкая. Но даже если и немецкая, придется вам как-то прорваться, потому что больше подмоги им ждать неоткуда. Раненых у них счет пошел на тысячи, а без крови они и четверти не спасут. Вся надежда на вас». Комбриг не приукрашивал и не преувеличивал. Красноармейцы прорвали вражеский заслон в районе Лучосы, прямо посередине Ржевской дуги. На севере и западе немцы, но и большинство тамошних путей Красная армия подорвала еще при самом первом отступлении. С востока с боями пробиваются армии Калининского фронта. Остался юг, но никто толком не знал, разрушены ли там железные дороги, есть ли там немцы, где именно и сколько. Получалось, что к Лучосе приходилось ехать вслепую, на удачу. А с такой задачей не всякий справится. Тут-то и вспомнили о заговоренных. Все 25 бойцов взвода как на подбор. Выносливые, как богатыри, и везучие, как черти, выживали там, где никто больше не выживал. Пробирались туда, куда больше никто не пробирался. И в окружение под Брянском они кровь привозили, и в Вяземский котел прорвались, и на Можайской линии побывали, и в Калинине, и в Клине, и в Туле. Значит, и тут пробьются. Погрузили им в поезд боеприпасы и канистры с донорской кровью для эвакогоспиталя, уложили запасные рельсы со шпалами и отправили в путь. Поезд продвигался медленно. Железную дорогу скрывал снег, и под белым покровом разглядеть, есть ли впереди рельсы или же нет, было решительно невозможно. Караулить, лежа на крыше паровоза в обнимку с теплой трубой, приходилось по очереди. Подолгу смотреть на сияющую под солнцем белизну было решительно невозможно. Начинало резать глаза. И уж так все бойцы отряда были сосредоточены на том, чтобы вовремя заметить, не обрываются ли впереди пути. Так беспокоились, как бы не сошел поезд с рельс, что другую опасность едва не проморгали. «Засада?» — высказался лежавший справа от Бориса усатый Митрич, сообразив, что сделанная рассказчиком пауза приглашает к участию в разговоре. «Мины!» — предположил кто-то из дальнего угла кабинета, зная, что то и дело, переходящее из рук в руки здешняя земля, была щедро заминирована, как своими, так и фашистами. «Ну точно, немцы!» — вздохнул лежавший слева от Бориса Сашок. Комсомолец, непризванный еще на фронт по возрасту, он попал под ударную волну фугаски, оставленной отступающими немцами, и так оказался в госпитале. Самый молодой из всех раненых, лежащих в палате, он единственный ни разу не побывал в бою и потому с любопытством слушал истории более опытных товарищей. В его глазах была такая голодная жадность до подвигов, которые он свершит, как только ему будет позволено отправиться на фронт, что Борис невольно ухмыльнулся. «Да если бы немцы», — покачал он головой, пряча улыбку. «Если бы мины». «Что мины? Их можно обезвредить. Немцев можно убить. Хуже». «А что может быть хуже немца?» — искренне удивился Сашок. «Нечистая сила». Парень совсем по-детски натянул одеяло повыше на себя, словно ребенок, слушающий страшную сказку на ночь. И Борис слабо улыбнулся. «Это хорошо. Пусть считает, что есть кое-что пострашнее немца. Так-то оно ему проще будет, когда в бой идти». Митрич спрятал в усах улыбку и подмигнул Борису. Многоопытный комроты, он насквозь видел, что делает раненый лейтенант. После операции Борис долго не приходил в себя. Когда, наконец, открыл глаза, то увидел, что лежит на тощем матрасе в бывшем кабинете химии с таблицей Менделеева на стене. Парты и стулья вынесли, окна заколотили фанерой, в углу поставили печку-буржуйку. И кругом раненые, на полу и на подоконниках, в коридоре и на лестничной площадке. Многие из них, лежащих вместе с Борисом, были совсем еще молодыми ребятами. Недавние призывники, мальчишки, всего несколько недель назад грезившие о подвигах. Теперь, узнав, каково это, когда тело рвут пули, трясутся от страха. Только ни за что на свете в этом не признаются. Вылечатся, стиснут зубы и пойдут воевать, презирая себя в глубине души за трусость и малодушие. А сейчас, пока лежат здесь, они будут с жадным любопытством слушать рассказы более опытных товарищей, пытаясь в чужих рассказах найти ответ на самый главный вопрос. Откуда же ее взять? Храбрость для боя. Когда-то давно, словно в другой жизни, Борис тоже больше всего на свете боялся проявить трусость в бою и считал смерть от руки фашиста самым страшным, что может приключиться в жизни. Но это было давно. «Ну точно, упыри. Штук 30. Из убитых немцев. Загнали оставшихся в деревне баб с ребятишками», сообщил бойцам, вернувшийся через полтора часа Леха, стаскивая с головы пилотку и водружая вместо нее теплую ушанку. Невысокий скуластый парень считался лучшим разведчиком взвода. Да что там отряда, всей дивизии. А все потому, что у него были нервы из стали, железная выдержка, уникальная память и пилотка-невидимка, отличавшая его от сотен других разведчиков. Леха незамеченным пробирался туда, куда никто больше не рискнул бы сунуться, и возвращался оттуда, откуда живыми не возвращались. Солдаты молча переглянулись. Им, конечно, велено как можно скорее доставить кровь в эвакогоспиталь, но как тут оставить беззащитных женщин на произвол фашистов? Слово было за командиром. Борис оглядел окружавшие его лица и остановил взгляд на кудрявом темноглазом молдаванине. Тот вырос в деревне под Кагулом и от соседей румынов, испокон веков живших бок о бок с вампирами, выучил про нечистую силу все, что только можно было. «Михай?» — вполголоса спросил он. какое оружие упыря берет. Тут Борис вздрогнул всем телом и крепко зажмурился. Раненые, слушавшие его, затаив дыхание, сочувственно молчали. Каждый из них знал, что такое боль. Только вот они не знали, что болело у лейтенанта вовсе не в простреленной груди. Болело прямо в сердце. На опушке зимнего леса шеренга немцев гнала впереди себя по полю деревенских баб. Поле замело снегом, и невозможно было сказать, оставила ли там отступившая Красная Армия мины или нет. Вот немцы и проверяли. Когда рванула первая мина, солдаты его взвода вздрогнули, и только железная дисциплина удержала их на месте. В обращенных на Бориса взглядах читался один единственный вопрос. В тот момент Борис готов был отдать что угодно, чтобы снять с себя лейтенантские нашивки и командирские обязанности вместе с ними. Простая математика. На одной стороне жизни тысячи раненых солдат, которым так нужна кровь, на другой – жизнь двух десятков деревенских женщин. Только как потом жить с самим собой, ставя между ними знак «больше»? Как? Взвод отправился в деревню в полном составе. Шли с винтовками наготове, в окружную, чтобы подобраться к вампирам незаметно, со спины. Тихон, учитель, нес с собой фляжку с бензином. Михай утверждал, что лучше бы, конечно, серебряной пулей или осиновым колом, но и костер подействует не хуже. Подстрелить и в огонь. Перестрелять упырей оказалось совсем несложно. Только вот беда. Они не горели в огне, да еще норовили вылезти обратно из костра. «Может, эти мертвецы особые? Потому что из немецких солдат получились?» – растерянно предположил Михай. Обычно он всегда знал, как и чем нечисть взять. А тут вдруг такая осечка вышла. «Но если это потому, что упыри из немцев, то я, кажется, знаю, чем их добить», — просиял Тихон. Подскочил поближе к костру и вдруг давай во все горло кричать стихами. До войны был учителем литературы. «Бейте в площади бунтов топот! Выше гордых голов гряда! Мы разливом второго потопа перемоем миров города!» И подействовало. Чем дальше лупцевал Маяковским Тихон, тем больше корчились в огне упыри. Глядя на такое дело, подскочили остальные и принялись торопливо припечатывать мертвецов кто чем горазд. Кто-то затянул комсомольские песни, кто-то читал пионерские речевки. А когда костер догорел, и от упырей остался только пепел, заговоренные под благодатные напутствия деревенских вернулись к поезду и поехали дальше. На душе было легко и радостно. С губ сама собой рвалась песня, и совсем скоро, под мерный стук колес, над заснеженными полями понеслись дружные слова. «Нас не трогай, мы не тронем, а затронешь — спуску не дадим, и в воде мы не утонем, и в огне мы не сгорим». Деревню покидали молча, не глядя друг на друга. Желваки играли на скулах, от колючего ветра слезились глаза. 11 человек. Им удалось перебить всех немцев, но они оставили у безымянной деревни в мерзлой земле смоленских лесов почти половину взвода. В палату внесли миски с супом. Завтрак, обед и ужин были для раненых главным событием дня. И не важно, что не хватает на всех ложек и что снова пустая похлебка с капустой и картошкой. Зато горячая. И раздает ее высокая, красивая медсестра Наденька, в которую были немножко влюблены, пожалуй, все раненые. Со школьного двора донеслось громкое фырканье машины и крики. «Разгружайте! Давайте же! Нам надо еще раз успеть!» Наденька торопливо сунула последнюю миску в руки круглолицому усатому комроту Митричу с перевязанной ногой и убежала. В госпиталь, открытый в уцелевшей в бомбежках школе, последние несколько дней раненые поступали бесперебойным потоком. После страшных боев под Сычевкой Красная Армия возобновила наступление на Белое и Ржев. Запасы камфоры, кофеина и морфия иссякали. Так необходимая для переливания раненым спасительная кровь закончилась уже давно, и вместе со вторым санитарным самолетом, сбитым несколько дней назад, последняя надежда госпитального персонала на ее получение умерла. Умерла и воскресла. Пару дней назад к госпиталю подошел поезд, в одном из вагонов которого обнаружили канистры с донорской кровью, а в машинном отделении тяжело раненого в грудь синеглазого лейтенанта. Серые от усталости и недосыпа врачи и медсестры с удвоенной силой бросились спасать жизни. Когда выдавалась свободная минутка, прибегали проведать лейтенанта, которого, как оказалось, звали красивым русским именем Борис, пожимали ему здоровую руку и называли его нашим спасителем. Тот слабо улыбался и отводил глаза. Доставка крови вовсе не являлась главной целью, ради которой командование рисковало его взводом. Самым важным было разведать опасную местность, а кровь, она так, прилагалась. Только ни врачи, ни раненые об этом не знали, как не знали и бойцы его взвода. Лежавший рядом с Борисом курносый старлей Димка страдал, ревниво наблюдая за тем, как заботливо Наденька кормила спасителя, поскольку сам тот держать ложку не мог, и ворчал. Куда уж нам до него? Он кровь привез, а мы что? Мы так, мы всего-навсего только немцев отсюда прогнали, подумаешь? Ревнуешь? Расплывался в широкой улыбке усатый комрот Митрич. Не ревнуй, старлей, не ревнуй. У Наденьки любви на всех нас хватит. А ту любовь, о которой ты думаешь, она уже отдала. Курносый старлей вздыхал, вспоминая о том, что Наденька преданно ждет пропавшего год назад под Черниговкой мужа танкиста, и принимался вместе с другими ранеными слушать истории Бориса. Рассказывал тот складно и занимательно. Про свой взвод, где что ни боец, то заговоренный. Про нечистую силу, которая до донорской крови сама не своя. Про мертвых немцев, обернувшихся упырями, которых можно изгнать пионерскими речевками. Про волшебные винтовки, про пилотки-невидимки. Плел, ясное дело, с три короба, но плел убедительно. Так что хотелось поверить. Поезд проехал уже больше половины пути, когда, взобравшись на вершину очередного холма, резко дернулся и встал. Выглянувшие наружу бойцы увидели, что внизу под холмом немецкая застава. Прямо в чистом поле. Незаметно никак не пробраться, придется прямо в лоб. Бойцы переглянулись и пожали плечами. Подумаешь, не впервой. Их целый взвод. Каждому не привыкать глядеть смерти в глаза. К тому же у каждого из них была на нее своя управа. У Лешки разведчика пилотка-невидимка. На Михае Молдаванине под гимнастеркой заколдованная рубаха, которую расшила ему мать по всем наказам деревенской знахарки Ильяны. Такую простая пуля ни за что не возьмет. У белобрысого сибиряка Ивана заговоренная карточка. Снимок невесты. Он его в нагрудном кармане гимнастерки носит. Куда в Ивана не стреляй, хоть в ногу, хоть в голову, пуля непременно попадет именно в эту карточку и отскочит. И по-прежнему будет смотреть с черно-белого снимка на своего жениха русоволосая девушка с длинной косой и бойкими глазами. Улыбчивому связисту Руслану, что родом из казанских татар, покровитель их семьи, старый домовой, по-ихнему Йорт-Ясе, видение посылает. Если Руслану снится, что Йорт-Ясе муку просеивает, значит, можно смело хоть на передовую идти. Ничего ему не будет. Если же снится, что шерсть придет, то надо поберечься. У его брата, снайпера Раиса, есть настоящая волшебная винтовка. Она сама чует, где немец прячется, и всегда в него попадает, даже если Раис и целиться-то особо не будет. У Тихона учителя заклятие оберег. Когда он его читает, смерть пролетает мимо него. «А у вас, товарищ лейтенант?» — полюбопытствовал обожженный Сашок. «У вас-то что было?» Но Борис только молча улыбнулся в ответ. Первыми на заставу пошли связист Руслан с Лехой-разведчиком. Одного не видно, а другому ночью Йорт-Ясы целую гору муки просеял. Значит, смерти сегодня можно не бояться. За ними следом Михай в заколдованной рубахе и Тихон с заклятием-оберегом на губах. Ну а дальше уже и весь взвод. Кроме только снайпера Раиса, облюбовавшего себе со своей волшебной винтовкой удобный холмик. Немцев было, конечно, немало, но они настолько не ожидали нападения в чистом поле, что сначала было растерялись. А когда принялись отстреливаться, и того хуже, испугались. А как тут не испугаться, когда стреляешь в упор и раз за разом промахиваешься, а когда попадаешь прямо в грудь несущемуся на тебя солдату, он не только не думает падать, но еще и, как ни в чем не бывало, продолжает бежать. «Хорошо вам!» — с легкой завистью протянул кто-то из раненых. «Вы вон все какие! Заговоренные!» «Хорошо!» Рассеянно протянул Борис. Вокруг Бориса свистели пули. Дыхание вырывалось из груди тяжелыми толчками. Бежавший чуть впереди гармонист Петро споткнулся, подломился в коленях и бессильно уронил винтовку. Торопливо, взахлеб, словно молитву, словно спасительное заклинание, повторял следующий прямо за ним Тихон учитель, будто его Настасья и впрямь могла его услышать за тысячи километров. «Жди меня, и я вернусь, всем смертям назло. Кто не ждал меня, тот пусть скажет «повезло». Не понять, не ждавшим им, как среди огня, ожиданием своим ты спасла меня». И не замечал, что из простреленного плеча хлещет кровь. Когда, наконец, утих немецкий пулемет, около станка бойцы нашли пилотку Лехи, так и не вернувшегося из разведки немецкой заставы. А потом оставшиеся в живых солдаты со стервенением рыли мерзлую землю и долго стояли над холмиками, не замечая холода. И Борис крепко сжимал в руках пробитую пулей в самой середине испачканную кровью карточку Ивана, с которой смотрела на него русоволосая девушка с длинной косой и бойкими глазами. Железнодорожные пути оборвались тогда, когда до красноармейских линий осталось рукой подать. Полотно не было взорвано, его просто аккуратно разобрали, метров на 100. Невелика проблема, в одном из вагонов лежат запасные рельсы и шпалы, как раз на подобный случай. Только там, где рельсы обрываются, с двух сторон стеной стоит густой лес. Такой высокий и плотный, что дневной свет не проникает в этот тоннель. И царит такая зловещая тишина, что сами собой на ум приходят мысли о засаде. Не дожидаясь команды, с поезда спрыгнул Михай и решительно нырнул в сумерки. Вернулся через несколько минут и пожал плечами. «Да всего только стриг, ой, вампиры, то есть. Наверное, кровь донорскую сквозь канистры почуяли. Нюх-то у них на это, ого-го, какой!» Он оглядел вытянувшиеся лица товарищей и ухмыльнулся. «Ну, чего скисли? Что, думали, все легко и просто будет? Одни только немцы и никакой вам больше нечистой силы?» Набаловались. Бойцы переглянулись. Конечно, лучше бы обычный немец, чем вампир. Но когда Михай сообщил, что припас действенную защиту от кровососов, тут же повеселели. Получили от него каждый на руки по октябрятскому значку. Страшная сила против вампиров. Сильнее разве что пионерский галстук. И по обойме особых, по словам Михая, патронов. Прицепили звездочки. Кто на грудь, кто на ушанку. Десятеро встали по обе стороны от разобранных путей с винтовками наперевес. Остальные 15 восстанавливать полотно. Работали дружно и бойко. Споро укладывали шпалы и рельсы. Для сугреву распевали песни, и голосистый гармонист Петро уверенно заводил то «Катюшу», то «О винтовке», то «Синий платочек». Пели не останавливаясь, даже когда приходилось отбиваться от вылезающих из темного леса вампиров, проскочивших сквозь огонь дозорной десятки. Кровососы, чуя поблизости донорскую кровь, теряли всякую осторожность и продолжали бросаться на бойцов, несмотря на верную погибель. Когда поезд, наконец, тронулся в путь по свежеуложенному полотну, вслед за ним полетело, стрекоча крыльями, всего-то с полдюжины вампиров-летунов. Расправляться с ними отправили Раиса. Тот долго устраивался на крыше вагона так, чтобы сподручнее было обнять любимую снайперскую винтовку. Потом и так, и эдак пристраивался щекой к холодному стволу. Жмурил раскосые глаза на резком ветру и что-то бубнил себе под нос на татарском, глядя на крылатые тени, упорно следующие за медленно тянувшимся по железной дороге составом. А потом принялся стрелять. Когда закончилась выданная Михаем обойма, застучал кулаком по крышке люка. «Эй ты, знаток вампиров, дуй сюда! У меня только обычные пули остались, и они на этих кровопийц не действуют!» Михай тут же вылез на крышу, с готовностью вытащил из патронаша обойму с патронами и начал над ними что-то торопливо колдовать. Потом протянул Раису. Тот поднес гильзу ближе к глазу, увидел, что на кончике патрона была выцарапана пятиконечная звезда и, повеселев, заправил обойму в винтовку. «Вот тебе!» — азартно приговаривал он, снимая одного за другим. «Вот тебе! Вот тебе!» Так и добрались до красноармейских застав. Борис устало прикрыл глаза, и раненые его не торопили. Все видели, что рассказчик был бледен, как мел, и, казалось, слабел на глазах. Вот уже который день за обедом он с трудом глотал две ложки похлебки и едва мог пошевелиться. «А когда же вас ранило, товарищ лейтенант?» — полюбопытствовал, наконец, Сашок, нарушив благоговейную тишину. «Меня?» — переспросил Борис и рассеянно отозвался. «Да уж на самом подъезде к нашим заставам, когда от вампиров почти отбились. Сам виноват. Засмотрелся я на этих летунов. Ну и проморгал немецкий разъезд». Под перекрестным огнем укладывали шпалы все семеро оставшихся в живых бойцов взвода. Отчаянно торопились, понимая, что немцы, наверняка оборудовавшие вдоль разрушенных путей несколько смотровых точек, вот-вот появятся. Отстреливаться получалось с трудом. Раненому еще на немецкой заставе в ногу Султану пуля вошла в бок. Бледному от слабости Тихону, силищемуся приподнять последнюю шпалу, в плечо. Как пуля пробила грудь ему самому и что случилось после, Борис не помнил. Но, видимо, справились ребята. Следующим воспоминанием было, как пыхтел поезд и стучали колеса, как кликотали преследующие их мотоциклы и как медленно, очень медленно приближались красноармейские заставы. Как перестал бороться за следующий вздох улыбчивый связист Султан. Как мертвенно-бледный Тихон, зажимая здоровой рукой плечо, из последних сил, словно заклинание, шептал своей Настасье, отгоняя смерть. «Жди, когда из дальних мест писем не придет. Жди, когда уж надоест всем, кто вместе ждет». Помнил, как холодный снег, падая на впалые Васькины щеки, почему-то больше не таял. Помнил, как он вылез на крышу, когда замолчала винтовка Раиса, и сам отстреливался от немцев до тех пор, пока не кончились патроны. Помнил, как, наконец, перестали свистеть пули, как его пытались унести, уложить, перевязать откуда-то взявшиеся красноармейцы, а он все рвался обратно к составу и повторял, что там лежат ребята из его взвода, тяжело раненые, что надо сначала их. Помнил, как после его слов рванули к вагонам красноармейцы. И помнил их молчание, когда они вернулись. Он слишком много помнил. Бодрая интонация врача, каждое утро осматривавшего рану Бориса, не могла его обмануть. Наденька прятала тревожные глаза. Санитарки хмурились и встряхивали головой, словно отгоняя беспокойные мысли. Однако, несмотря на нездоровую бледность и непроходящую слабость, голос Бориса, когда он травил байки о своем путешествии, оставался все таким же живым, а улыбка, при виде лиц, увлеченных его историями безусых солдатиков, такой же теплой и чуточку насмешливой. Борис завидовал этим молодым ребятам. Они верили в чудеса, о которых им рассказывал раненый лейтенант, и искренне восхищались им, считая его героем. Только не далеким и незнакомым, вроде тех, о которых говорилось в сводках новостей или байках в окопах, а настоящим, живым и оттого близким и понятным. И разочаровать их было ну просто никак нельзя. «Андрей Иванович», — однажды тихо попросил Борис врача, — «разрешите мне уйти? Не надо ребятам видеть, как я. Ну, сами понимаете». Воспаленные от недосыпа глаза на напряженном небритом лице пронзительно смотрели на Бориса. «Неужели ты и вправду считаешь?» — начал было он и не договорил. Посмотрел на лежащих в бывшем кабинете химии мальчишек-солдат, пожал Борису здоровую руку и, вспомнив кое-что из пересказанных ему в операционной медсестрами невероятных историй раненого лейтенанта, на силу улыбнулся. «Прощай, заговоренный». Час спустя, облаченный в форму, с синей рукой на перевязи и улыбкой в синих глазах, лейтенант прощался с ранеными. «Да нет, хватит мне тут разлеживаться», — отвечал он в ответ на предложение привязавшихся к нему солдат еще подождать, подлечиться, окрепнуть. «Меня мой взвод заждался. Да и под Ржевом, говорят, нашим туго, пора туда кровь везти. А кому это делать, если не нам?» «Товарищ лейтенант, а все-таки», — не удержавшись, спросил на прощание обожженный Сашок. Какая же у вас управа от смерти?» Борис на миг задумался, а потом слабо улыбнулся. «Бездонный патронаж. Сколько из него ни бери, все равно одна обойма непременно останется». «О-о-о!» Восторженно выдохнули сразу несколько раненых, а усатый Митрич одобрительно покивал. «Полезная вещь». «Точно», — согласился Борис. Уже на подъезде к району прорыва, когда на горизонте показались красноармейские заставы, у него кончились патроны. И упорно преследующий поезд немцы усилили обстрел, поняв, что отвечать последнему защитнику состава больше нечем. Закусив губу от боли и тяжело опираясь на сестру, Борис дошел до двери кабинета химии. Обернулся, взмахнул на прощание рукой и шагнул в коридор. «Надюша, закрой дверь, пожалуйста». Попросил он ее и сделал два неверных шага к окну. Когда Наденька подбежала к Борису, тот, бледный, до синевы, всем телом осел на подоконник. «Я сейчас, сейчас!» — засуетилась она. «Носилки! Врача!» «Не надо!» — выдохнул Борис и шевельнул здоровой рукой, указывая куда-то сквозь стекло. «Вон же, смотри, меня уже встречают». Рука бессильно упала на подоконник. Наденька глянула в школьный двор. Тот пустовал. У ворот школы стоял его взвод, в полном составе. Щурил хитрые татарские глаза Раис, качал головой кучерявый Михай, подкидывал в воздух пилотку-невидимку Леха-разведчик. Петро, Иван, Руслан и все остальные радостно махали руками, а Тихон учитель что-то шептал, и лейтенант знал, что тот, как всегда, тихонько говорит своей Настасье. «Как я выжил, будем знать только мы с тобой. Просто ты умела ждать, как никто другой». Боль стремительно отступала. Борис оглядел родные ему лица и улыбнулся. «Ну, здравствуйте, заговоренный». Марина Ясинская. Заговоренные. Текст читал Кирилл Головин.